возбуждение центральной нервной системы. Холод лечит всякого рода болезни. Это из всех лекарств лекарство. Нет-нет, не беспокойтесь. Мы не будем сразу лезть в прорубь, там же ледяная вода. Мы с вами сначала наберем тазик воды, выйдем на улицу, кто в купальнике, кто в плавках. Постоим, походим. Пока мы так гуляем, поверхность кожи остывает, верно? Теперь встали, подняли руки вверх, попросили здоровья у Порфирия Корнеевича или у Господа, или у матушки природы. Даже у мамочки родненькой можете попросить здоровья или у того, кому веришь. Ну вот пока вы тут переговоры вели с теми, кто, как вам кажется, согласен вам помочь, поверхность вашего тела уже достаточно остыла, и когда вы выльете на себя воду, то уже не почувствуете никакого страха и тем более не ощутите озноба. Облились? Из ведра. Правильно. Это намного полезнее и приятнее, чем принимать холодный душ. Из ведра-то вся вода сразу на вас выливается. А пока из душа через многочисленные дырочки доберется, так ведь и замерзнуть можно. Когда же вы совершаете свой подвиг быстро, то резко наступает разогрев. Кожа немедленно отзывается. У кого-то сразу порозовеет. Я вот дал вам задание облиться, но вы не воспринимаете это как приказ. Никакого давления не должно быть. Каждому овощу, что называется, свое время. Но попытка не пытка, друзья мои. Кто-то пусть на улицу выйдет, кто послабее духом, пусть в ванной обливается, где у него уже тазик, либо ведро приготовлено. А на стене фото Порфирия Корнеевича, который вместе со своими последователями на снегу стоит в одних трусах. Вода с него ручьями течет. Между прочим, эта картинка психологический настрой вам дает. Уговаривает вас водой облиться. Откройте-ка свои тетрадочки и запишите, что умные люди говорили о силе духа и где ее искать. «Силен в наш век, кому победа далась не кровью, а умом. Силен, кто точку Архимеда сумел сыскать в себе самом». Тютчеву, между прочим, принадлежат слова. А китайский мудрец Лао так восхвалял храбрость человеческого духа. «Силен тот, кто победил другого, но воистину могуществен тот, кто победил себя». А знаете ли вы, что такие вот афоризмы, пословицы, поговорки, меткие коротенькие фразы незамедлительно залетают в наше подсознание как команда к действию, как программа? Они-то и будят нашу психику. Так что не просто так записывайте их в тетрадочку, но читайте, перечитывайте почаще. Высекайте их на своей подкорке. И еще один совет. Пригласите подругу, друга, сыночка, дочку. Намного быстрее пойдет процесс привыкания. А вам же не захочется выказывать свою трусость, да? А вдруг ваш сообщник по обливанию тоже подумает: «Вот еще, стану я дрейфить, унижаться. Сейчас схвачу ведро и оболью с головы до ног, и все тут». Понаблюдайте, с каким восторгом перегоняют они друг дружку и при этом радостно